Я пару раз заглядывал, каждый раз слышу от Томми: «Ну, старик, ты даешь, молоток, проклятый подлиза, предатель, вот кто он такой. Тебе еще хочется с ними поговорить?» «О, да». Могоце развернул сэндвич с неприлично большим куском мяса и тут же почуял запах хрена. В высшей степени диетическое питание. Только откусил кусок, как за спиной вырос шеф Малкерсон. «ФБР покинуло здание», — объявил он. Джина чуть не подавился индейкой. «Шеф Малкерсон не шутит никогда, а это неплохая шутка». «Слушайте, шеф, вы забавник». «Что это значит? Чего тут забавного?» Джина с Могоцци переглянулись и сделали умные лица. «Ничего, сэр, значит, агенты пошли по домам, надеюсь, не совсем свихнулись». Малкерсон обошел вокруг стола, взглянул прямо в глаза Могоцци. «Чьи отпечатки вы отправили вчера вечером в службу информации вооруженных сил США?» «Пока предпочел бы не сообщать». Седые брови Малкерсона взлетели на лоб. «Простите, не понял». Могоцци набрал в грудь воздуху. «Шеф, я вовсе не собираюсь держать вас в потемках. Но если расскажу, вам придется все открыть ФБР. А я еще не уверен, что это удачная мысль. Просто прошу какое-то время мне верить». Малкерсон долго смотрел на него, затем брови заняли прежнее уравновешенное положение. «Они говорят, что не может быть даже речи о допуске к каким бы то ни было файлам, пока мы конкретно не сообщим, чьи это отпечатки». Могоц пожал плечами. «Файл они нам все равно не дадут, чтобы мы не сделали». «Наверное». «Без них нельзя справиться?» «Постараемся. Как только что-нибудь получим, я сразу же сообщу». Когда Малкерсон вышел, Джина наклонился над столом и тихо сказал: «Знаешь, приятель, как-то не сильно хочется из этих ненормальных скрещивать мечи с федералами». «Слинять собираешься?» «Никогда в жизни». «Я говорю, не хочется, но не утверждаю, будто меня это не забавляет. Впрочем, хотелось бы знать, от кого это мы ограждаем Макбрайт». «Сейчас выясним». Глава 28. На улицах Колумета было морозно и тихо, когда Холлоран ехал на работу через 2 с лишним часа после того, как Боннер отправился в церковь, прихватив пакетик для найденной отцом Ньюбори гильзы. Температура побила вчерашний рекорд, отчего обязательно пострадает любимое городом празднование Хэллоуина. Фонари вокруг передних дворов украшены кукурузными початками, сухие листья шелестят на ветру, почти на каждом крыльце выставлены тыквы с прорезями, просевшими внутрь, словно сделали слишком глубокий вздох. Улицы вокруг офиса непривычно пусты, никаких журналистских фургонов, исчезнувших как тать в ночи, видя, что город прожил 24 часа без новых жестоких убийств. «Чертовы стервятники», — думал Холлоран, проклиная в первую очередь прессу, а выйдя из машины, и холод, а потом и собственную глупость, благодаря которой каждый шаг на пути к кабинету отзывался в голове ударом молота. Клялся больше никогда, никогда не пить лишнего, в чем клялся всякий раз, выпив лишнего. Усевшись, наконец, за письменный стол, он влил в бурливший желудок 3-ю чашку кофе, подписал стопку платежных ведомостей на оплату сверхурочной работы и велел диспетчеру срочно вызвать с дороги Шарон Мюллер. Следующий час провел наедине с похмельем и интернетом, поджидая ее. Она влетела, распространяя запах мыла и свежего воздуха, не очень-то сочетавшийся с позвякиванием наручников на поясе и крупнокалиберным пистолетом под мышкой. Сдернула с головы шапку, в коротких волосах затрещало статическое электричество, пряди взволнованно встали дыбом. «Дверь закрой». «Это мне уже нравится», — она села напротив него с выжидающим взглядом. «Вызов личный или деловой?» «Разумеется, деловой. Если бы был личный, то я опустила бы жалюзи». Холлоран медленно прищурился на нее. «Даже моргать нынче утром больно. Вчера мы немного продвинулись с делом Клинфельтов». «Знаю, столкнулась с Боннером на улице, он меня просветил. Чего тебе? Нуждаешься в дешевом психологическом анализе гермафродитов со стороны девчонки с какой-то там дурацкой степенью?» Холлоран вздохнул, недоумевая, почему женщины слово в слово запоминают каждую сказанную тобой глупость. «По-моему, я за эту промашку давно извинился». «Да? Не помню». «Ничего не поймешь». «Ясно, она над ним издевается, но одновременно и улыбается, что имеет не больше смысла, чем запах мыла от вооруженной женщины». Он склонил голову на бок, словно взгляд под другим углом позволил бы проникнуть ей в душу, и боль перекатилась в ту самую сторону, покарав его за дурацкий поступок. «Хочешь поработать или нет?» «Хочу». «Хорошо. Клейнфельды, в то время Брэдфорды, 4 года прожили в Атланте. После рождения младенца ты говоришь точно так, как Боннер. Каждого, кто младше 20, называешь ребенком. А этого называешь младенцем, не думая, мальчик он или девочка. Христос или еще кто-нибудь. Таковы условия? Разве нельзя разобраться без правильных определений? Не валяй дурака, я серьезно». Холлоран уставился на нее, ожидая, когда до него дойдет смысл замечаний, нисколько не удивляясь, что он не доходит. «Ребенок, младенец, какая разница?» «Я стараюсь объяснить задачу, а ты толкуешь о семантике. Будь добра, помолчи полминуты, дай рассказать, что я хочу сделать». Шарон коротко глянула на него. «Ну что?» Так и глядит. Глаз не сводит, не говорит ни слова, с чем просто придется смириться. Молчит. Боже, как она его раздражает. «Ладно, вернемся в Атланту. Через какое-то время после рождения ребенка, младенца, банана...» Уголки ее губ слегка дрогнули. «Клейнфельды переехали в Нью-Йорк, где оставались 12 лет. Ребенок должен был пойти в школу, правда?» Он подтолкнул к ней пухлую пачку свежих распечаток. «Это списки всех школ в городе, частных и бесплатных средних. Найди нужную». Вновь откинулся в кресле в ожидании неизбежного взрыва. «Неизвестно, сколько там школ, наверняка сотни. Известно только, что принтер печатал добрых полчаса. Придется сделать множество телефонных звонков. Возьми себе на время помощников, только если кто-то на что-то наткнется, с администрацией должна разговаривать ты, а не они». Шарон пролистывала стопки бумаг, на удивление спокойно для женщины, способной разбушеваться в любую минуту. «Не нужны мне помощники». Отсутствующим тоном пробормотала она, посмотрев последние листы, встала, направилась к двери. «Только это не те списки». «То есть как?» «Это списки всех школ». Она пренебрежительно махнула рукой. «Ну, неважно, сама займусь». В дверях столкнулась с входившим Боннером. Майкл задумался, не поставить ли турникет. «Лучше бы она не стриглась так коротко», — проговорил Боннер. «Почему?» Боннер упал на стул, который только что освободила Шарон. «Не знаю. С короткими волосами вид совсем устрашающий. Ты ей дал список школ?» 50 с лишним страниц», — кивнул Холлоран. «Отказалась от помощников, думает, что сама справится». «Ненормальная». «Знаю. Даю час, прежде чем вернется подмоги просить». Боннер чуть улыбнулся, потом серьезно сообщил. «На гильзе никаких отпечатков». «Догадываюсь. Кроме того, ты разбил Падре сердце. Я и сам бы остался на мессу, только чтобы его ублажить, да он меня по-прежнему еретиком называет». «Хочет завоевать». «Не сильно старается, мягко говоря». Боннер обхватил рукой живот, словно нес какое-то крупное животное, облизнул палец, начал листать блокнот. «Вчера ребята кое-что прояснили. Ни на одном аэродроме в радиусе 100 миль в воскресенье не было ни одного чартерного рейса. Ни в одном местном мотеле проезжающие не останавливались. В основном семейные пары, несколько охотников, мы всех проверили и отбросили. По-моему, преступник, кто бы он ни был, приехал в машине, сделал дело и сразу уехал. А у нас, черт возьми, нету шанса узнать, кто откуда приехал и куда уехал. Я просмотрел все протоколы о происшествиях в округе за выходные.